Как отмечает автор единственного серьезного исследования творчества Ди Каприо Флоренс Коломбани, если бы Лео появился на свет раньше, то в подростковом возрасте мог бы заключить, как Микки Руни, контракт с MGM. Если бы позже, как Райан Гослинг или Джастин Тимберлейк, стать звездой Микки Маус Клаб. Но в 1994-м ему исполнилось 20, и ролевой моделью для него оказался в том числе Квентин Тарантино, убедивший новое поколение криминальным чтивом, что не обязательно идти протаренной дорогой. Не исключено, что именно благодаря Квентину Ди Каприо решил сниматься у Агнешки Холланд в «Полном затмении», а не в диснеевском «Фокусе-покусе» с Бет Мидлер. И даже главный коммерческий фильм его биографии «Титаник» по сути кино авторское, ибо придумано от начала до конца одним человеком — Джеймсом Кэмероном. Опять же, сделавшая из Элизабет Тейлор икону картина «Клеопатра» была реализована под строгим контролем Джозефа Л. Манкевича. Последние годы Ди Каприо снимается редко, не желая размениваться на роли, умолившие бы предыдущие достижения. Нулевые и значительную часть десятых он провел в положении монарха большого экрана, изобразив в «Ромео плюс Джульетта» принца, а затем целую вереницу персонажей, которых легко вообразить на троне. Таков его Джей Гэтсби или Кэлвин Кэнди, или Волк Сол-Стрит. А в «Титанике» он и вовсе король мира. Его продюсерская компания Appian Way отнимает достаточно сил, равно как и Ди Каприо Фондейшн, созданный с целью отсрочить неминуемую, по мнению актера, гибель планеты.